Город спит крепким сном, крепко улицы спят, спят деревья и храмы святые. Не уснул только дом, где солдаты лежат, где солдаты лежат, молодые. И один на один, каждый с болью своей, в тишине на казенной кровати. Ночь длинна впереди, боль ночами сильней, боль солдатская в душной палате. Постарела сестра на 3000 лет. Сколько ран этим сердцем согрето, и горит до утра милосердие свет. Негасимо горит до рассвета. Молотком по бинтам пульс горячий стучит, под холодный наполнил подушку. Утром кто-то вон там навсегда замолчит. Помяните, друзья, его душу. Молодые.